Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше года в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало, не знаю чего, быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы. Таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали. Все эти 16 или 20 пилигримов, честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились. Но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное, как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа на показ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга. Но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. Есть, в конце концов, какая-то причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок. Лошадь украдена. Ну что ж, вор пошел напрямик. Быть может, он умеет ездить верхом, но иной так посмотрит на недоуздок, что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка. Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным. Но пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается, хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе, гробе и так далее. Маленькие глазки его блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно. Сначала я недоумевал, потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. Я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было. Меня лихорадило, а голова забита была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня, очевидно, за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут взгляд мой упал на маленький эскиз с масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которая держит в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной, и что-то зловещее было в ее лице, освещенным факелом. Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского, медицинское снадобье, с воткнутой в нее свечкой. На мой вопрос он ответил, что картина писана мистером Курцем на этой самой станции больше года тому назад, пока они ждали оказии, чтобы добраться до своего поста. «Скажите мне, пожалуйста», — попросил я, — «кто такой этот мистер Курц?» «Начальник внутренней станции», — коротко ответил он, глядя в сторону. «Благодарю вас», — со смехом отозвался я. «А вы выделываете кирпичи на центральной станции, все это знают». Минутку он помолчал, потом произнес. «Курц... диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего еще. Для ведения дела, — начал он вдруг декламировать, — доверенного нам Европой нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели». «Кто это говорит?» — спросил я. «Очень многие», — отозвался он, — «иные даже пишут об этом. И вот он является сюда, исключительная личность, как вам должно быть известно». «Почему я должен это знать?» — с удивлением перебил я. Он не обратил на меня внимания. «Да, сегодня он стоит во главе лучшей станции. На следующий год он будет помощником начальника центральной станции. Еще 2 года и...» «Ну, полагаю, вам известно, кем он будет через 2 года». «Вы принадлежите к этой новой банде. Банде служителей добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. О, не отрицайте, я не слепой». Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть не расхохотался. «Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы?» — спросил я. Он не нашелся, что ответить. Это было очень забавно. Я сурово сказал. Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Курц будет начальником всех станций. Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось шипение. Облако пара поднималось в лунном свете. Где-то стонал избитый негр. «Как ревет эта скотина!» — воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас. «Поделом ему! Преступление, наказание! Готово! Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ! Это положит конец всяким пожарам! Я только что говорил начальнику!» Тут он заметил моего спутника и сразу оробел. «Вы еще не спите?» — пробормотал он с раболепной вежливостью. «Ну, конечно, это так естественно. Да, опасность, волнение...» Он скрылся. Я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот. «Сборище идиотов!» Видны были группы пилигримов, жестикулировавших, споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать ложились с ними. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, молчание этой страны проникало в самое сердце. Тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздохнул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку. «Дорогой сэр», — сказал мой спутник, — «я не хочу быть непонятым вами. Вами, который увидит мистера Курца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я. Мне бы и не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении». Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что если бы я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальника, и я понимал, что приезд этого Курца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи, первобытной грязи щекотал мне ноздри. Перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес. Блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку. Я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды. Во всем было величие, ожидание, немота. Этот человек бормотал что-то о себе. Видя это спокойствие на обращенном к нам лике необъятного пространства, я задавал себе вопрос, нужно ли видеть в этом призыв или угрозу.